Глава 7. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. Уже знакомые деревянные ворота, сшитые железными полосами. Надпись «Мидгард», смысл которой Саньку уже был известен. Срединный мир. И стрелка вверх, красному граффити «Валхала», со штампиком «Мест нет». И черной стрелочкой вниз. «Добро пожаловать в Хель». «Хель — это чего?» — заинтересовался Серега. «От викингов», — пояснил Санек. «Что-то вроде Антарктиды». На закрытую территорию они пришли вдвоем. Алена, обиженная тем, что Санек предпочел ей рыжую Любку, куда-то запропала. Мобильников тут не было, так что искать ее было бессмысленно. Да Санек бы и не стал, сама найдется. Такие, как Алена, не отступают. И это, надо отметить, Саньку очень импонировало. Кроме того, он чувствовал, Алена относится к нему всерьез, а не так перепихнуться и разбежаться. Именно поэтому он и оказался в постели с Любкой, а не с ней. Любка — это как раз тот самый вариант. Покувыркались и разбежались. А с Аленой так нельзя. Или всерьез, или никак. Раз есть Лика, значит никак. Но с уважением и бережно. Друзья. Много ли у Санька друзей, способных вот так запросто отдать почти 200 тысяч евро? Да вообще нет таких. И как легко она вписалась третьей, стоило только попросить. Короче, Санек чувствовал угрызение совести. Но извиняться не собирался. Если Алена не захочет войти с ним в игру, он просто наймет кого-нибудь. Денег хватит. Но сейчас у них другие задачи. «Куда теперь?» — спросил Серега, опасливо косясь на трех здоровенных бородачей, дубасящих друг друга деревянными мечами в режиме «каждый сам за себя». «В учебку», — сказал Санек. «Будем, как говорит один мой друг, повышать боевую и политическую подготовку». Алена так и не появилась, поэтому в учебку они тоже отправились вдвоем. «Короче так», — наставлял Санек друга, — «учебка здешняя — это нечто. Научить могут всему. Причем так, будто ты год отзанимался, не меньше. Выбор тоже порядочный. Все стоит денег, но проблема не в деньгах, а во времени. Времени же на обучение у нас 3 дня. Хватит, чтобы пройти общий курс и работу с оружием. Тех монеток, что тебе выдали, на это с лихвой». «А почему 3 дня?» — поинтересовался Серега. «Ты куда-то торопишься?» «Лично я, — перебил Санек, — никуда не тороплюсь, потому что я игрок. А вот у тебя время ограничено. Через 6 дней твой проплаченный тур заканчивается. И если ты не проведешь последние 3 суток в игровой зоне, то вылетишь отсюда в мир все тем же новичком. А там тебя уже ждут нехорошие парни с непонятными, но, скорее всего, тоже нехорошими намерениями. Мы для чего сюда пришли? Чтобы сделать тебя игроком. Пока ты новичок, ты здесь никто, и звать тебя никак. Мог это уже прочувствовать». «Я прочувствовал», — пробурчал Серега. «И парней, которыми ты мне грозишь, не боюсь. Один раз накидал им, и второй тоже как-нибудь. А вот вторым сортом быть не люблю, так что не агитируй. Надо, посижу эти твои 3 дня, где скажешь. Только насчет оружия не уверен. Нахрена мне эти железки? Тем более я карате занимался, желтый пояс, ну, ты в курсе. Может, лучше мне рукопашку освежить? И вообще подучиться, типа на следующий поезд сдать, если тут круто учат. Точняк толковый выйдет». От такого неожиданного варианта Санек даже остановился. Остановился, взял друга за рукав, развернул к себе и спросил проникновенно. «Скажи мне, друг мой Серега, а нахрена тебе рукопашная?» «Ну как, чтобы в бой вступить?» «Есть у меня один знакомый», — произнес Санек, глядя на Серегу как психиатр на почти безнадежного пациента. «Так тот любит говорить своим курсантам. Чтобы вступить в рукопашный бой в условиях настоящих боевых действий, вам, орелики, придется просрать все оружие, которое у вас есть по штатному расписанию, включая штык-нож, саперную лопатку и даже ремень. Затем найти в лесу ровную полянку, на которой нет ни камней, ни палок, но зато есть такой же уебительный разгильдяй-просиратель. И вот тогда вы, орелики, сможете вступить в рукопашный бой и лупить друг друга, пока вас, у гнобков, кто-нибудь не пристрелит из милосердия. И поверь мне, Серега, в игровой зоне Мидгард тебе придется очень попотеть, чтобы отыскать такого разгильдяя. А вот парней с оружием тебе искать не придется. Знаешь почему? Ну? Они сами тебя найдут, с удовольствием пояснил Санек. И тогда ты увидишь воочию превосходство топора над кулаком. А это, дружбан, не входит в наши планы. Так что будет так, как я сказал. Ах да, еще язык в тебя зафигачим. Какой еще язык, возмутился Серега. Нахрена мне язык? Нет у меня к языкам способностей. Нет, значит, будут. А язык местный, викингский. Короче, делай, что скажут, и не шелести. Ага, искривив рожу, пролепетал тоненько. Дяденька, а больно не будет? Будет, пообещал Санек. Но если вы, девушка, сели в эту машину, то придется. Короче, уяснил, что от тебя требуется? Уяснил, буркнул Серега. А я уж думал, тупой такой, что ты со всеми своими бабами и поучениями забыл, зачем меня сюда приволок. Кстати, как я понял, тут реально можно денег поднять, так? Не сомневайся, подтверждаю. Но все пошагово. Сначала делаем тебя постоянным клиентом, потом говорим о бонусах.